теперь вру мумбауз, вот так конфуз. По посольствам бегал, я по посольствам бегал, только толку я боюсь, здесь не добьюсь. Хороший негар.